Глава 9. Нет никакой возможности ответить на звонок мужа. Я сбрасываю его, но паника от этого нарастает еще сильней. «Выпусти меня», — прошу Олега. Он сидит и смотрит на меня, прищурившись, как будто знает и понимает обо мне все, видит меня насквозь. «Муж?» — спрашивает, не двигаясь с места. «Да», — киваю. «Надо ему перезвонить». «Зачем?» — задает Агнеев странный вопрос. Мои брови приподнимаются от удивления. Хотя и правда. Зачем мне перезванивать Ренату и бояться, что он заподозрит меня в измене? Я ведь все равно собираюсь с ним разводиться. Пора отвыкать от того, что я ему что-то должна. Я морщусь, осознавая причину своей слишком эмоциональной реакции. Привычка во мне укоренилась слишком прочно. Между супругами существуют обязательства. И даже если кто-то на них плюет, я не из их числа, ворчу. «Да, я знаю», — вздыхает Олег и выходит из машины. Подает мне руку. «Но я жду тебя. Возвращайся». Я киваю и, спрыгнув со ступеньки, иду на дачный участок. Прячусь за домом. Набираю Рената тоже по видеосвязи. «Ты что, проверяешь меня?» Спрашиваю, увидев на экране его лицо. Нападаю первое. Муж дома сидит в своем кабинете. «Почему сбросила?» — рявкает он. «Злой как черт. Никогда раньше он меня не проверял. Что происходит? Что изменилось? На ум приходит только одно. Он подозревает, что я знаю об Ине и Косте, поэтому паникует и совершает необдуманные поступки. На варе шапка горит. Потому что за столом было шумно. И вообще, ты позоришь меня перед одноклассниками. Никому из них мужья и жены не звонят с проверками», — отвечаю холодно. «Оправдываться даже не собираюсь. Глаза Рената бегают. Вижу, что ему стыдно. Но мне его совсем не жаль. Сам загнал себя в такое положение. Заслужил. Во сколько тебя забрать?» Меняет он тему, переходя на примирительный тон. «Он прекрасно знает, что я уехала с ночевкой. У нас есть традиция. Девочки остаются ночевать у Евгения Николаевича, чтобы с утра навести порядок и отдраить его дачный дом сверху донизу. Мы моем окна и вычищаем все углы. Это наша помощь пожилому одинокому мужчине. Добрая традиция. Не надо за мной приезжать. Я вернусь с Таней на такси утром. У тебя начались проблемы с памятью?» Ренат поджимает губы, отводит взгляд. Ёрзает в кресле. «Замотался, из головы вылетело. Я тогда поеду к родителям сегодня, раз ты домой не вернешься», — говорит. Врет, как дышит. Я расплываюсь в ехидной улыбке. «Ах, вот оно что! Решил свалить к Инне. Ну и пусть катится. Мне даже лучше. Раз такое дело, извинюсь перед девочками и вернусь домой сегодня, а завтра с утра включу его компьютер и покажу Эле весь компромат. Попробую поговорить с дочерью по душам, чтобы она меня поняла и встала на мою сторону. Езжай и передавай им от меня привет, пусть не болеют», — говорю и отключаюсь. Возвращаюсь в машину к Олегу, злая. Вот теперь мне точно не до поцелуев, и он прекрасно это понимает. Отодвигается к окну и не тянет ко мне руки, сдерживается. «Все плохо. Ты можешь мне рассказать, Ксан», — говорит серьезно. И я слышу в его словах искреннее участие. «Да, я могу все ему рассказать и даже попросить помощи, но стоит ли?» Смотрю в окно, думаю, довериться или нет. «Все могло быть совсем по-другому», — говорю. Но история не знает сослагательного наклонения, и моя семейная жизнь подошла к финалу. «Тебя это расстраивает?» — спрашивает Олег, и я резко поворачиваюсь к нему, недоуменно пожимаю плечами. «Разве в таком можно сомневаться?» «Конечно, это расстраивает. Я выходила замуж и рожала дочь не для того, чтобы потом она переживала из-за развода родителей и дележа имущества. Ей же почти 20 лет. Она взрослая, справится», — успокаивает Олег. Я качаю головой. «Не так все просто. Да хоть 40. Ты не будешь переживать, если твои родители вдруг разведутся? Родители всегда остаются родителями, и детям хочется иметь в их доме островок надежности». «Я выслушаю их аргументы и пойму. Люди точно не должны жертвовать собой ради детей», — уверенно возражает Агнеев. «Прагматичный подход. Может и так. Но у меня все равно болит душа за Элю. Материнское сердце». «Вот и я надеюсь, что дочь меня выслушает и поймет», — говорю печально. Надежда умирает последней. «То есть ты твердо решила развестись?» — спрашивает Олег, и я слышу в его голосе затаенную надежду. «Однозначно. Наша совместная жизнь стала невозможной. Мы прошли точку невозврата, сознаюсь. А что скрывать? Шило в мешке не утаишь». «И что дальше? Какие планы?» — спрашивает Олег. «Агнеев, я не ты. Я не строю планов на пятилетку. Живу сегодняшним днем», — хмыкаю. «Не хочу загадывать. Я прекрасно понимаю, к чему он клонит, но не делаю первый шаг». «А хочешь о моих планах на пятилетку послушать?» — спрашивает лукаво, улыбаясь. «Помнишь, чем закончился подобный разговор о твоих планах в прошлый раз?» — щурясь подозрительно. «Конечно, помню. Мы поссорились, и ты от меня ушла. Уехала в неизвестном направлении, а вернулась с женихом. Самое болезненное воспоминание в моей жизни!» — ворчит, глядя на меня из-под лобья. «Неправда. Я вернулась одна, но тебя уже не было в городе. Ты рванул навстречу мечте», — возражаю я. «Ну, так я поработал над ошибками, Ксан. Расставил приоритеты. Теперь я точно никуда без тебя не уеду, потому что в моих планах на ближайшую пятилетку только ты». И я понимаю, что Олег не врет. Он верит каждому своему слову. Он не знает меня нынешнюю, но почему-то уверен, что я ему нужна. И это немного пугает. Он не свернет с пути и сделает так, что я пойду за ним. Но не будет ли это огромной ошибкой? Я что-то не готова так рисковать. Боюсь наступить на очередные грабли.